Третье, восьмое. Послесловие. Несмотря на то, что Франц Краневитер был едва ли не самым ярким и резонансным автором среди так называемых младотирольцев, имевшим в Австрии продолжительную сценическую судьбу, его пьесы ставились в театрах на протяжении всего XX века, именно его творчество является самым убедительным ответом на вопрос, почему Жанк-Тироль ныне забыт. В самом деле, авторы этого удивительного направления практически не переиздаются. Их произведения выходили не позднее 1907-1908 годов XX века. Потом, в 1920-е и 1930-е годы, о них вспоминали исключительно в сборниках статей, интересных лишь историкам литературы. Сейчас отыскать труды так называемых младотирольцев можно только в архивах, библиотеках и антикварных лавочках. В крупных книжных магазинах, где продается современная литература, никто никогда не слышал даже эти имена, как и в национальных музеях не знают имен живописцев. Соотечественники не помнят своих поэтов, журналистов, художников и не хотят помнить. Впрочем, так сейчас везде. Анализируя эту ситуацию, Хольцнер вспоминает давнее, из конца XVII века, изречение Даниэля Георга Морхофа о том, что баварские тирольцы и австрийцы не имеют будущего в поэзии, поскольку их язык груб, недружелюбен и полон диалектизмов. Вывод Хольцнера по отношению к этому категоричному мнению справедлив. Из далекого XVII века, когда немецкая литература еще полностью не раскрылась, невозможно судить о ее будущем и поэтических качествах. Действительно, едва ли это дальновидно, одним высказыванием закрывать дверь для развития культуры целого края. И все же мысль о локальности, замкнутости такой цивилизации, как Тироль, достаточно интересна. Краневитер, едва ли не самый востребованный в XX веке тирольский литератор, как раз использовал диалект в огромной мере, чтобы придать правдоподобие сценическому языку своих персонажей. Однако то же самое делали южные итальянцы Пиранделло и Верга, и это не помешало их произведениям завоевать европейское пространство. Отчего с драматургией Краневитера этого не случилось? И второе. Поэтам Тироля вовсе не было надобности прибегать к так называемому «мундарт» – диалекту этих мест. Ни Пихлер, ни Ренк, ни Вальпах не использовали такого количества диалектизмов, как Краневитер. В поэзии это было в то время не принято. Очевидно, дело в другом. И здесь видится несколько причин. Две мировые войны уже наступали на пятки старой культуре, существовавшей практически на краю пропасти. А интеллигенты вроде Ренка и Краневитера – это и была та самая, даже не старая, а старомодная культура уходящего XIX века. В то же время избавление от национал-социализма с его идеей германского избранничества похоронило и пангерманскую идею Тироля как вредную и опасную. И, наконец, третья причина – сегодняшняя потребность населения полностью отрицает камерный символизм так называемых младотирольцев с привкусом пророчеств и декаданса. Нынешнее человечество стремится к чистой биологии, а она отрицает мертвых. Сегодня, когда и живые медийные фигуры забываются, едва исчезнув с экрана, а память человеческая короче револьверного выстрела, у мертвых вовсе нет шанса напомнить о себе. Писатели молодого Тироля не продаются ни в буквальном, ни в переносном смысле. И по мнению торгующего литературу поколения, то, на чем невозможно заработать, должно быть утилизировано. Оно, это поколение, заносчиво и агрессивно. А что такого? Это ж не Гейне и не Гёте. Кто их теперь будет читать? Вероятно, тот будет, кто разглядит в последнем стихотворении Ренка провидческий образ черного человека, того гонца печали, которого не дано узреть живому. Вспомним, как Ренк сказал о своем наставнике: «И тот за ним пришел, кого никто не слышит». Значит, кто-то все-таки слышит? И Пихлер задолго до смерти видел свое будущее в образе скелета с песочными часами в руках. Его смерть была естественной, но песочные часы не дали досмотреть самое главное. Что станет с его молодой порослью? И Август Пеции предвидел будущее в своем автопортрете. И Хедвиг в стихотворении «Нирвана» видела конец прежней цивилизации. Они такое умели. Неужели этого мало? Спустя век мы находим в Инсбруке улицы, носящие имена чиновников, военных, политиков, бургомистров, депутатов, фельдмаршалов, советников, промышленников и даже руководителей парламентских фракций. Улиц, названных именами Йени, Хабермана, Ренка, Шмидхаммера или Крановитера, там нет, как нет и улицы художника Пеции. Их именами здесь называли только горные вершины. Есть в Альпийских горах и вершина Антона Ренка с маленькой хижиной. Но разве это не лучшая память о поэте?